Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 24 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента Армении завел страницу Facebook. Оскароносный режиссер снимет фильм о геноциде армян. Репрессии в Азербайджане, арестован еще один журналист. В Армении разработали лазер для подавления оптических приборов. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию армянского евангелистского сообщества Америки во главе с исполнительным директором организации Завеном Ханджаном. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся реализации организацией различных благотворительных программ в Арцахе. Глава государства с удовлетворением отметил, что сотрудничество с армянским евангелистским сообществом Америки находится на высоком уровне, и придал важность укреплению крепких связей с ним и в будущем. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 24 мая на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник из разнокалиберного стрелкового оружия 95 раз нарушил режим прекращения огня, произведя около 1140 выстрелов по армянским боевым постам. Помимо стрелкового оружия, вооруженные силы Азербайджана в юго-восточном направлении применили минометы и автоматический станковый гранатомет. Передовые подразделения армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжили уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Армянский национальный комитет Америки призывает граждан США обратиться к членам Конгресса с требованием немедленно выслать посла Турции в знак протеста против жестокого нападения на мирных демонстрантов в Вашингтоне, осуществленного по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сенатор Джон Маккейн и лидеры Конгресса осудили нападение на протестующих у резиденции посла Турции в Вашингтоне, среди которых были также представители армянской общины США. Городской суд Тбилиси признал виновными 7 граждан, обвиняемых в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью реализации терроризма, а также намеревавшихся взорвать участок газопровода, по которому в Армению поставляется российский газ. Они приговорены к лишению свободы от 2 до 14 лет. Напомним, по сообщению спецслужб, арестованные готовились взорвать транзитный газопровод на реке Арагви неподалеку от села Сагурама, регион Кахети, соединяющего Россию с Арменией. Председатель Национального собрания Армении Араб Аблуян завел собственную страницу в социальной сети Facebook. Он сделал первую запись, пообещав максимально активно использовать эту возможность для того, чтобы быть на связи с гражданами. «С вашей помощью я попытаюсь всегда быть в курсе волнующих общество проблем и находить для них эффективные и общеполезные решения», — сказал спикер парламента Армении. В Армении разработали лазерное устройство, предназначенное для обнаружения и подавления оптических средств военного назначения. Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Армении подполковник Арам Саядян, передает РИА Новости. Устройство ловит отражение оптического средства снайперского оружия, а затем мощным лазерным излучением выводит эту оптику из строя. Но самое главное, оно позволяет обнаружить снайпера еще до выстрела, сказал Саядян. Он добавил, что устройство предназначено для обнаружения оптических прицелов, тепловизоров, видеокамер, в том числе ночного видения. Оно небольшое по размерам и легко маскируется. Средство для обнаружения и подавления оптикоэлектронных, в том числе прицельных систем, ставится на вооружение уже довольно давно. В частности, в России выпускаются серии поисковых комплексов «Антиснайпер», реализуемые как в стационарном исполнении, так и в виде прицелов, монтируемых на стрелковом вооружении. Москва сочла прискорбным мнение Баку об армянском следе в закрытии Всероссийского азербайджанского конгресса. В ответ на решение российского суда в МИД Азербайджана заявили, что ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса по иску Минюста России вызывает серьезное сожаление и удивление. Оценка решения российского суда как недружественного шага в отношении Азербайджана выглядит странно. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева. Напомним, Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной организации Всероссийский Азербайджанский конгресс из-за несоответствия устава этой организации российскому законодательству. Комментируя заявление МИД Азербайджана, Мария Захарова отметила, что в России с недоумением восприняли высказывания, которые были сделаны по линии пресс-службы МИД Азербайджана. Известный индийский режиссер Шекхар Капур, чей фильм «Элизабет» получил в свое время заветную статуэтку «Оскар», возглавит съемки фильма о геноциде армян по роману Мишелин Агараньян «Марком. С неба упали три яблока», в основе которого лежат реальные воспоминания бабушки-писательницы, которая сумела выжить в страшные времена геноцида. Книга была издана в 2001 году и получила высочайшие оценки американских литературных критиков и завоевала премию «Она» армянского центра Колумбийского университета. Семья Капура также в свое время столкнулась с тяжелой проблемой миграции, когда была вынуждена покинуть Дели в качестве беженцев во время раздела Индии. На главную роль Капур предложил девушку, чьи предки в годы геноцида армян бежали в сирийский Алеппо, но вынуждены были переехать и оттуда из-за гражданской войны в Сирии. Проект возглавляет американская армянка Сона Татоян. Фильм будет продемонстрирован на 70-м Каннском фестивале. В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Вугара Мамедова прошло заседание по апелляционной жалобе члена НИИДА Гияса Ибрагимова на решение Бакинского суда по тяжким преступлениям, приговорившего его к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Об этом пишет информагентство Туран. Отмечается, что адвокат Эльчин Садыгов выступил с ходатайством о предоставлении коллегии письма руководству Бакинского следственного изолятора об обеспечении допуска в изолятор врача, который осмотрит Ибрагимова. Гияс не может готовиться к суду из-за боли в глазах. Его не лечат, сказал адвокат. Он ходатайствовал также о проведении экспертизы отпечатков пальцев на изъятых наркотиках, но гособвинитель выступил против всех ходатайств. Информагентство Туран пишет между тем, что 22 мая в казахском районе Азербайджана по обвинению в неподчинении полиции был задержан местный журналист Ниджат Амирасланов. По мнению правозащитников, причина задержания журналиста – его критические публикации в социальных сетях. Объявление дорожной полиции НКР. Дорожная полиция НКР поздравляет всех выпускников и родителей в связи с церемониями последнего звонка. Вместе с тем, во избежание несчастных случаев, полиция призывает всех водителей, а также пешеходов, соблюдать в эти дни правила дорожного движения. И о погоде. В четверг, 25 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 9-13 тепла ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.